Эпилог. Василиса. Пляж Нунгви как будто и не изменился за столько лет. Все тот же песок, небо, океан. Только рядом с задором бесятся мои мужчины. Марк с радостью воспринял предстоящую поездку. От Давида его не оторвать. В один из дней мы все-таки пришли к решению вместе жить. Ради Марка. Так я себя уговаривала, так как стыдно было признаться саму себе, что до сих пор люблю Вилевского. Давид при любой возможности признается в любви. Неимоверное количество нежности дарит мне и сыну. С работы тут же мчится домой, где мы с Марком ждем его. «Мам, ну ты чего не идешь купаться?» Подбегает раскрасневшийся мальчишка, вырывая меня из воспоминаний. «Схожу обязательно, просто хочу позагорать». Отвечаю, когда к нам подходит Давид. «Ты с такими темпами сгоришь!» И касается своими прохладными руками моей кожи, разогретой солнечными лучами, отчего я взвизгиваю. «Давай под крышу, не хватало еще солнечного удара!» Хмурит брови мой мужчина. «Хорошо!» Сдаюсь я и поднимаюсь, теряя равновесие и тут же падаю в крепкие руки. «Ну, вот и приехали!» Так же строго, говорит он, подхватывает на руки и несет на виллу, которую он снял на время нашего отдыха. «Вызову врача!» Ворчит он, хватаясь за телефон. «Не надо! Пройдет!» Останавливаю я. «Я прекрасно себя чувствую. Не нужно суетиться!» А по приезду домой началась такая круговерть дел, что у меня голова шла кругом. У меня за время отдыха созрела потрясающая идея, которую я торопилась воплотить в жизнь. «Тань, привет! Это Василиса!» Решилась на звонок бывшей подруги. «Васька! Рада слышать! Уже наслышана, что с самым главным сошлись! Рада за тебя!» Затараторила знакомая. «Тань, давай встретимся, поболтаем! Пашку бы увидеть!» Начала заходить издалека. «Давай! Завтра в 5, как смотришь?» «Отлично!» Соглашаюсь тут же. «Только адрес скинь сообщением, где встретимся». «Обязательно! До встречи!» Через пару часов я получаю адрес места встречи. Замечательно. Осталось дело за малым. Давид. Смотрю на своих и не могу нарадоваться. Отдых удался на славу. Марк счастлив. Столько чистых эмоций я никогда не видел. Разве что у его матери, когда она носилась по квартире, наряжая елку. Василиса старается делать вид, что все хорошо. Но мне так не кажется. Нет, меня все устраивает. В мыслях сделать ей предложение. Подобрал кольцо и постоянно с собой таскаю. Но черт возьми, как мальчишка боюсь. Две свадьбы в моей жизни сорвались. И одна из них по моей вине. Третьего раза я не переживу. В один из вечеров я возвращаюсь домой и никого не застаю, к своему удивлению. Полная тишина в доме. Звоню Васе, но телефон не отвечает. И с Марком точно так же. На зеркале в прихожей замечаю записку. «У меня срочная встреча. Марк у родителей. Тебе срочно появиться в 20:00, и указан адрес, с припиской «Важная встреча», и прикреплено приглашение. Кручу записку в руках, и никак не могу сложить пазл, но все-таки решаюсь отправиться по указанному адресу. К моему удивлению, там находится выставка какого-то фотографа. Паркую машину, и в полной растерянности подхожу к входу, где показываю приглашение. Зайдя в выставочный зал, я замираю. Даже тихая музыка и голоса гостей утихают, словно я попал в вакуум. Тишина и только фото. Мои фото. На каждом из них я чем-то занят. Читаю газету, листаю что-то в телефоне, в своем кабинете. «Спустя жизнь ценишь мгновение. Я так хотела назвать эту выставку». из мыслей вырывает тихий голос Василисы. На девушке вечернее платье черного цвета с открытой спиной. И до покалывания в пальцах мне хочется дотронуться до нежной кожи. «Когда ты успела все это сделать?» Я не могу отойти от шока. Притягиваю к себе девушку, окунаясь в бездонную синь глаз. Обвиваю ее талию. «Благодаря нашим общим знакомым все получилось именно так, как я хотела». Целует меня в щеку и тянет за собой. «Кто все эти люди?» То и дело ловлю на себе взгляды. «Да блин, я тут звезда!» «Просто гости», — пожимает она плечами. «И мы, наконец, оказываемся в небольшой компании знакомых мне лиц». «Рад видеть вас», — здоровается Роберт Робертсон. «Тут и Паша, Таня с Арсом». «Благодаря Василисе мы собрались тут», — поднимает бокал с шампанским Таня. «Да, столько лет прошло», — соглашается Робертсон. «Это работы Василисы десятилетней давности, между прочим». «Я подметил». А самого распирает от гордости, что моя девочка все это сама организовала, хоть и с помощью знакомых. Хотела сделать мне приятное, сюрприз. И ей это удалось. Я шокирован, если честно. Я с Марком, а ее нигде нет. Почему ни одного фото с тобой? Притягиваю ее к себе и вдыхаю любимый запах волос. Я же фотограф. Улыбается она и льнет ко мне. Я мог бы тебя сфотографировать. Целую висок. Здесь так много людей. Поехали домой. Добавляю уже шепотом. «Поехали, а то я немного устала. Только ребят предупрежу и едем». Она что-то говорит дружно смеющейся компании, и вскоре мы выходим на свежий вечерний летний воздух. Помогаю сесть ей в машину. Дома за разговорами оказываемся достаточно быстро. «У меня есть еще кое-что», и начинает шуршать в пакете. Как только мы входим в дом. Вот единственное фото, которое я боялась показывать кому-то вперед тебя. И протягивает мне маленькую фоторамку с... Я, как идиот, пялюсь на снимок и не могу поверить, что происходящее сейчас — реальность. Это действительно реальность. Именно сейчас я боюсь проснуться и понять, что все это мне приснилось. Это снимок УЗИ, краснеет она и начинает часто-часто моргать. Ты беременна? Боги, это же чудо! Тянусь ее обнимать и впиваюсь в любимые нежные губы. А какой срок? А кто будет? Тут же посыпались из меня вопросы. Не торопись, смеется она и касается моей щеки. Почти 3 месяца срок. «А кто будет? Хочу, чтобы был сюрприз, если ты не против». «Нет, я не против». Касаюсь ее еще незаметного животика, притягиваю к себе. «Какая же она хрупкая, моя маленькая!» И в этой удивительной девочке живет теперь еще одна жизнь. «Похоже, я теперь понимаю, Марка. Желания действительно сбываются». «О чем ты?» Слегка отстраняется и всматривается в мои глаза, словно ищет что-то. «Когда вы с Марком поругались, и он мне звонил, его словами были «Я сестренку хочу». Представляешь, как он обрадуется!» Василиса. Как обрадовался сын, это надо было видеть. Марк всю беременность, как и его отец, проходили со мной, как курица с яйцом. Оберегали от всего. Но в день Х, как назло, дома никого не оказалось. До предположительной даты родов еще 2 недели. Давид с утра на работе, а Марк в школе. Просыпаюсь от ноющей боли внизу живота. А встав с постели, тут же ощутила, как по ногам полилась вода. «Приехали!» Возмутилась я, а у самой сердце запрыгало в сумасшедшем ритме. Первое, что делаю, это набираю скорую. Давида дергать нет смысла. До меня быстрее доберется неотложка клиники, с которой Давид заключил договор. И начинаю собирать вещи. Все, что могут понадобиться. Меня проинструктировала моя врач-гинеколог, что ведет мою беременность. Схватки беспокоят с интервалом полчаса. Значит, время у меня пока еще есть. «Что же ты так торопишься на волю?» Поглаживаю живот при очередном спазме, едва отдышавшись. Машина приезжает быстро, и меня увозят в клинику. По пути пишу Давиду, что со мной все в порядке, и если у него есть время, чтобы подъезжал в больницу. Пока машина везет меня, я засматриваюсь на обручальное кольцо, что так блестит на безымянном пальце. И тут же картинки воспоминаний мелькают перед глазами. Новый год. В связи с моим положением мы никого не приглашаем и решаем отметить этот праздник только нашей семьей. Елка украшена, мальчишки постарались на славу. На маленьком праздничном столе разные вкусности. Марк уже разбирает подарки, а Давид серьезно помалкивает и странным взглядом смотрит на меня. «Дав!» Подхожу к нему и обвиваю его шею, вглядываюсь в синий омут глаз. «М?» Удивленно выгибаются его брови. «Ты так серьезен, словно решаешь в голове задачу. Что-то случилось?» «Решаю, ты права. Но не задачу, а как бы это сказать?» Собираюсь с мыслями и пытаюсь засунуть свою трусость куда подальше. Натягивает улыбку и обнимает меня за талию, насколько позволяет мой живот. «И что же? Может, самое время сказать мне?» Хитро подмигиваю глазом и целую в уголок губ, на что получаю протяжный стон. Знаю, как ему тяжело последние несколько месяцев. Он молча лезет в карман брюк, и передо мной появляется бархатная коробочка. «Я долго не мог решиться. Можешь считать меня трусом, но вот, я готов». Он внимательно всматривается в мое лицо. «Вась, выходи за меня». Я, будь младше и не в положении, запрыгала бы, наверное, от радости. Сейчас же сердце трепыхается в сумасшедшем ритме, и малыш очень вовремя завертелся в животе. Да так, что я одной рукой схватилась за бок, а второй за рубашку мужчины. «Что такое?» Тут же забеспокоился он. «Все в порядке», – выдохнула с облегчением, когда карапуз угомонился. «Видимо, малыш отвечает за меня. Да, любимый, я выйду за тебя». Соглашаюсь, и Давид сгребает меня в охапку. «Люблю тебя», – шепчет мне на ушко, щекоча своим дыханием. А потом суматоха. Подготовка к родам малоприятная, я бы сказала. Давид показался в коридоре, когда меня уже вели в родильный зал. «Вась!» У мужа перепуганный вид. «Все хорошо с вашей женой. Все по плану», — успокаивает его врач. «Переодевайтесь и, если хотите, проходите в зал». И снова капельница. У меня жутко кружится голова. Не могу и слова связать. Но малыш настойчиво просится на волю. «Дышите, Василиса, и по команде начинаем тужиться. Ребеночку не очень хорошо внутри находиться. Давайте, раз, два, три». Я думала, что это никогда не закончится. Рядом стоит Давид, белый, как полотно. Держит меня за руку и что-то успокаивающе шепчет мне. Но мне спокойно лишь от его присутствия, осознание, что вот он, рядом, мой родной. «Вася, не расслабляемся! Еще раз и тушься!» — командует врач, и по его команде напрягаю мышцы. Наконец, на весь родильный зал гласит мое чудо. «Мамочка, у вас девочка!» Тут же говорит кто-то из врачей, и я откидываюсь на кресло без сил. Давид стоит рядом, похоже, в шоковом состоянии. А я ведь была против партнерских родов. Боялась, что его сердце не выдержит. «Папаша, держите ляльку!» После процедур мужу передают трепыхающийся сверток. «Вась!» Муж смотрит то на меня, то на ребенка. «Она прекрасна!» Его голос дрогнул. «Спасибо, родная моя!» Он приседает рядом, чтобы я могла видеть, как малышка посасывает пальчик и сопит. «Как назовем дочь, папочка?» Сглатывая подступающие слезы, спрашиваю его. «Может, Верой?» Столько надежды в его голосе. «Как же отказать?» «Конечно!» Улыбаюсь, наблюдая, как Давид целует макушку нашу девочку.